Сейчас озеро кажется спокойным, но кто даст гарантию, что оно безопасно? Хорошо, что мы подготовились. Увидев, что некоторые уже поспешили отплыть, Ячень нисколько не торопился. Ему нравилось быть основательно подготовленным к любым неожиданностям. И Мужун Цинчен полностью разделяла такой подход к вопросу. Потом они отправили запасные лодки в кольца хранения. Вскоре, они уселись в основную и спустили ее на воду, постепенно ускоряясь. Когда они проплывали мимо птиц, те нисколько их не пугались, но все же увеличивали дистанцию между ними. Внезапно, одна из больших птиц исчезла в недрах озера, даже не хлюпнув. Но этого, к сожалению, никто не заметил. Скоро тропический лес с другой стороны скрылся со взоров. Из леса вышли аборигены, возглавляемые седовласым старцем, хотя он отличался крепким телосложением и темной кожей. Набедренная повязка у него тоже была белого цвета и сильно выделялась среди остальных. На шее у него было массивное костяное ожерелье. Каждая бусина выглядела больше, чем череп ребенка. Губы его разомкнулись, и он сказал на непонятном языке. «В святом озере есть священные змеи, из волнистых священных племен. Некоторые из них умрут». Человек, стоящий подле него, рассмеялся. «Они любят жертвенные церемонии. Им понравится». Вождь покачал головой. «Открывается все больше и больше древних мест. И все больше и больше людей со внешнего мира попадают в наш. Это уже третья экспедиция за десятилетие. Год назад один из них даже убил члена из волнистых священных племен. Потому мы, священное племя голубого дерева, решили убивать всех пришельцев. Третий старейшина имеет в виду священную деву сердца, какая красавица, и какой позор. Интересно, что за магию использовал пришлый, чтобы завоевать ее сердце. Неудивительно, что теперь все из этого племени ненавидят пришельцев лютой ненавистью. Не стоит недооценивать молодое поколение пришельцев. Они тренируются по-другому, но их много, и некоторые из них достаточно сильны. Да, старейшина, пойдем. И прежде чем уйти, старик бросил последний взгляд на Еченя, который был уже за 10 миль от берега. Озеро казалось бесконечным, но Ячень не останавливался. Слева Мужун Цинчен заметила луч черного света, а потом обеспокоенно сказала: «За нами кто-то следит». «Похоже, змеи», — ответил Ячень. Плюх! В это же мгновение атаковали первую лодку. Стометровая черная змея выпрыгнула из воды с разъявленной пастью и в одно мгновение заглотила воина царства достижения астрала, не дав тому и пикнуть. Многие успели заметить, что на подбородке у змеи была небольшая бородка, которую еще называли драконьей. Плюх, плюх, плюх. Подоспели еще змеи. Они точно так же выпрыгивали из воды и пожирали людей с той же стремительной скоростью. Идут. Мужун Цинчен бросила весло и схватила змею, которая уже пыталась на них наброситься. Потом она разорвала ее пополам и бросила обратно в воду. Бум! Внезапно, лодка, на которой она стояла, поднялась в воздух. Она прямо подо мной. Ячень спрыгнул, схватившись за край лодки и свисая с бортика. Махнув мечом разрушения, он разрубил еще одну змею. Чешуя ее была невероятно крепкой. Тем не менее, убийственное намерение меча Яченя было специально создано для живых существ, потому туловище легко рассеклось пополам, окрашивая воду в алый. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 432. Глава 432. Священный сын Золотой Ветер. После ранения змея высвободилась и поспешила вернуться в озеро. Лодка также начала опускаться вниз, потеряв равновесие. В это же мгновение еще одна особь выскочила из озера, размахивая хвостом в попытке раздробить лодку. Ячень тут же сконцентрировал всю силу в левой руке и оттолкнул от нее лодку. Бум! Хвост змеи тяжело опустился на водную гладь, поднимая волны. Пуф, пуф, пуф, пуф. Глубоко вздохнув, Ячень ступил на поверхность озера. Быстро перебирая ногами, чтобы оставаться на поверхности, он побежал по водной глади, размахивая мечом во все стороны. Ха! Сила под его ногами взорвалась, когда одним мощным прыжком он поднялся в воздух и приземлился точнёхонько на горло одной из змей. Вжух! Одним движением ототрубил ей голову, и кровь хлынула в озеро. Змея не только не смогла воспользоваться возможностью, но еще и потеряла голову. Ячень очень быстро взял контроль над ситуацией, но это не значило, что у других все было точно так же. Кроме 12 воинов царства моря душ, Остальным было ой как несладко. Одни судорожно вцепились в бортики своих лодок, подвергаясь постоянным нападениям, а вторые уди попадали в воду. Вся поверхность озера уже была покрыта человеческими телами и кровью. Хе-хе, ну попробуйте выжить. Вы сейчас похожи на кроликов, которых кинули в логово удавов. Это сказал воин царства моря душ, который был здесь уже несколько дней. Да, в этом мире сила всех воинов сократилась до 30%, но за все время не пострадал еще ни один воин царства моря душ, потому он справедливо решил, что здесь ему ничего не будет угрожать. Так почему бы не поглумиться над более слабыми? Услышав его слова, некоторые скривились. И что, в этом мире у нас осталось не так уж много сил? Кто знает, какие напасти нас будут ожидать потом? Если подобное произойдет, я не собираюсь просто стоять и ждать смерти. Сейчас не время ерничать. Нужно придумать, как выбраться отсюда. Вжух. Из ниоткуда, прямо в центре борьбы появилась здоровая 300-метровая змея, вернее, угорь. С головы до хвоста его покрывали драконьи плавники. Хрустально-белый, с огромными 60-метровыми усами возле щек, он раскрыл пасть. Его зубы в корне отличались от змеиных. Красный язык высвободился из пасти и тут же вернулся обратно, прихватив по пути человек, включая того самого воина царства моря душ, который так насмехался над остальными. Нет. Поняв, что происходит, воин тут же атаковал голову зверя. Но этот угорь жил уже около 200 лет и был невероятно силен. Потому даже атака воина такого воина разве что разозлила его, не причинив никакого урона. Такое действие только приблизило кончину гордеца. Бежим. Все наконец оправились от шока и изо всех сил погребли от угря. После закуски из 4 человек угорь совершенно не выглядел удовлетворенным, потому он присоединился другим змеям в атаках на лодке воинов царства достижения астрала. Мастер нефритовой воды уже не мог оставаться в стороне, потому, поднявшись на бортик лодки, он показал еще одно из своих боевых изобретений – нефритовое рассечение. С помощью боевого духа, 10 струй воды высвободились из озера и тут же превратились в острые лезвия, которые объединялись между собой в сети, направились к большой группе угрей и змей. Вжух, вжух, вжух, вжух. Боевой дух мастера царства моря душ был просто невероятным. В результате, все кроме угрей были просто разорваны на кусочки. Угрям досталось меньше, но их туши тоже покрывали глубокие порезы. Кровь сочилась из них, окрашивая озеро в еще более темный цвет. Рассечение демона. Мастер демонического инь тоже атаковал. Он высвободил руку с изогнутой саблей. Та тут же сформировала еще более острые лучи, которые врезались четко в порезы на теле угрей. Вжух. Кровь хлынула фонтаном, и большинство особей тут же утонули в глубинах озера. Представь, насколько они сильные, если даже в случае потери большинства Чжэнь Юаня, они все еще могут совершать нечто подобное. Воины с восхищением наблюдали за работой мастеров. Озеро было не столь большим, но без использования Чжэнь Юаня скорость была не столь велика. Уже больше недели они плыли, а края было все не видать. А на том берегу, где в озеро впадала река, разделяя поселение на две части, сидел подросток в золотой набедренной повязке. Его рука поглаживала голову змей. Пришельцы. Их около 70. Вы убили около 20, но там есть два очень сильных воина, которые даже убили господина священных змей. Подросток сузил глаза, продолжая поглаживать змею. Попросив ее вернуться в озеро, он поднялся и сказал: «Я, Золотой Ветер, не позволю никому покинуть это место живым. Они умрут. Все». Так как он считался священным сыном, он входил в десятку лучших воинов племени. Священная дочь, украденная год назад, была его названной сестрой, которая должна была выйти замуж за лучшего воина племени. Никто не мог предположить, что случится нечто подобное, и были вне себя от горя. Если я правильно понял, те сильные воины должны быть примерно на уровне мастера. Значит, мне нужно взять еще двух мастеров уровня первосвященника. Обернувшись, он вошел в самое высокое здание. Прошло еще 3 дня, и все наконец увидели землю, которая ничем не отличалась от берега, который они покинули. Другим было лишь небо, темное и облачное. Солнечный свет не пробивался сквозь облака, но все вокруг освещалось каким-то странным призрачным светом. Бум! Лодки пристали к берегу, и оставшиеся 50 воинов выпрыгнули из лодок. Что это за место? Все какое-то неправильное. А что ты хотел от подземного мира? Пройдя по песчаному берегу, они наткнулись на горную гряду, которая выглядела как после огромной битвы. Земля была полна рытвин, поваленные деревья лежали один на другом. Некоторые части были даже опаснее зыбучих песков. Компания увидела небольшую змейку, скрывшуюся среди стволов. Войдя в лес, они еще и выдохнуть не успели, как услышали звуки трех взрывов. Пять воинов царства достижения астрала разорвало на части и отбросило на 10 метров. Они умерли на месте, но, боже, как они умерли. Ловушки. Ячень нахмурился. Мужун Цинчен на минутку замерла, а потом сказала: «Судя по вибрации, это ловушки, сотканные из силы разума. Я не ожидала, что люди в этом мире дотренировали силу разума до такого уровня. Только выбрались из ужасного озера, и новая напасть. Похоже, придется опять приготовиться к битве. Чувство, что они являются для аборигенов не более чем жертвами, не доставляло удовольствия никому. Оставалось только бороться, чтобы сохранить себе жизнь». Внезапно на вершине горы показалась группка людей. Во главе стоял мощный подросток с широченными плечами и маленькой головой. Из одежды на нем была лишь золотая набедренная повязка, что только оттеняло его литые мышцы. По бокам от него стояли старики с белыми волосами. Татуировки покрывали их лица, а глаза острым взором смотрели на группу воинов. «Пришельцы, вы все должны умереть», — подросток говорил на их языке, но с жутким скрипучим акцентом. Старик Небесный Орел рассмеялся. «Он знает наш язык, знает плохо, но это верный признак того, что сюда уже попадали люди». Мастер Нефритовой Воды кивнул. «Раз подземный мир в принципе существует, то логично, что какие-то контакты с внешним миром происходили». Подросток был тем самым золотым ветром. Он тут же вычленил из толпы мастера демонического и не мастера Нефритовой Воды, но почему-то сфокусировался на Ечине. Он заметил, что он отличается от остальных. Он ухмыльнулся, когда увидел рядом с этим юношей Мужун Цинчен. Его дыхание участилось, и он сказал первосвященнику подле себя: «Я забираю эту женщину. Не убивать ее. У вас хороший вкус. Пришлая и правда красива. Может быть, даже красивее священных дочерей». Второй первосвященник тоже заговорил: «Может, нам забрать ее с собой и сделать священной дочерью?» «Нет, я хочу ее только на сегодня. Остальных убейте». Мощное желание и жажда убийства промелькнуло у него в глазах. Он поднял руку и резко опустил. Группка воинов не понимали, о чем они говорят, но этот жест был в принципе универсальным. И, учитывая обстоятельства, ничего хорошего он не предвещал. «Черт, они считают нас за скот, они правда думают, что с нами так легко справиться. Убить их, убить». Других слов и не нужно было. Все, включая Еченя, были переполнены жаждой убийства. Вжух, вжух, вжух. Первым в атаку бросился золотой ветер. Его оружием было длинное копье, которое он бросил в противников. Целый рой копий последовало за вожаком. Усиленные силой разума, они развили просто нечеловеческую скорость. Назад. Гнев отразился на лице мастера демонического инь. Он взмахнул рукой и высвободил свою силу. Бум. Внезапно, старик слева от подростка атаковал. Сила разума тяжелой кувалдой пробилась сквозь боевой дух мастера демонического инь, лишая его возможности остановить копья. Пуф, пуф, пуф. В это мгновение яркий свет меча озарил пространство и отбросил одну четверть копий. Это был Ячень. Он больше не собирался сдерживаться. Толку с этого, если в этом случае убьют всех. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 433. Глава 433. Уровень разума души боя. Интересно, он действительно все это время скрывал свою силу? Золотой ветер мог видеть силу противника, основываясь на видении и слухе святой змеи. Например, именно эта сила и помогла определить, что самые сильные здесь мастер демонического и не мастер нефритовой воды. Еченя же он просто приписал в когорту самых обычных воинов царства моря души, позабыл о нем. Однако, то, что при атаке его сила сейчас вдвое превосходила остальных, вынудило снова обратить на него внимание. Оглянувшись, он сказал: «Первосвященник, тех двоих я оставляю вам. Проблем не возникнет, не беспокойтесь. Если я возьмусь за дело, деваться им будет некуда». Первосвященник слева холодно улыбнулся. Золотой ветер был священным сыном священного народа волны. У него был безупречный талант и глубина познания. Потому, несмотря на то, что по силе он уступал первосвященнику в силе, он был выше него по рангу. Внутри клана выше священных сыновей и дочерей были только вожди. Я, Баянь, точно убью его». Первосвященник по правую руку не мигая смотрел на мастера нефритовой воды. Золотой ветер едва заметно кивнул. «Тогда хорошо, вперед, тем только того и надо было». Первосвященник по имени Сан Цин набросился на мастера демонического инь. Повинуясь силе мысли, на нем появилась бесформенная, но прочная броня. В левой руке он держал мерцающий серебряный щит, а в правой – трезубец. Несмотря на то, что подземные расы не культивировали Чжэнь Юань, они в два раза больше внимания уделяли телу. Когда они побежали, казалось, что на группу несется стадо слонов. Наглец. Мастер демонического инь совершил хватательное движение, и в правой руке появилась кривая сабля, сужающаяся к краю. Она тут же взорвалась ярким светом. Пум. С первого удара оба поняли, что столкнулись с достойным противником. А твоим противником буду я. Увидев, что одна пара уже начала поединок, Баянь не собирался медлить. Растопырив руки, он создал фантомную сеть, которая тут же начала обволакивать мастера нефритовой воды слой за слоем, запечатывая его внутри. Глаза мастера сузились, а сам он развернул огромную нефритовую спираль, опираясь на боевую волю и тем самым защищая себя от сети. Остальные тоже были заняты. Хотя и ежу было понятно, что верх будет одерживать подземный народ. Их разум был идеально приспособлен для дальних атак, потому копья, усиленные таким образом, с легкостью пробивали тела воинов царства достижения астрала, а в ближнем бою, их тела были так крепки, что противники просто не могли с ними сравниться. Это были просто звери в человеческой форме. Но воинам с верхнего мира все же было что предоставить им. Боевые навыки над землей были намного выше, и искусство боя знали больше как раз воины с верхнего мира. Мужун Цинчен столкнулась сразу с тремя противниками. Их поведение в корне отличалось от остальных. Похоже, они не собирались ее убивать и хотели захватить живьем. Мужун Цинчен улучшила практически каждый аспект души боя, но, столкнувшись с силой разума своих противников, не могла быстро закончить битву. «Можешь считать, что тебе оказали честь умереть от моих рук». Золотой ветер в развалочку подходил к Еченю. В его понимании это было столкновение курицы и зубра. Исход битвы в его понимании был предрешен, так почему бы не поиграть с жертвой? Хотя Ечень не понял, что ему сказали, презрительный тон был красноречивей всяких слов. Он стоял спокойно как меч, готовый в любое мгновение высвободиться из ножен и показать свою силу. Золотой ветер усмехнулся и взмахнул рукой. Вжух! Призрачная сила разума нацелилась на шею Еченя. На земле образовался 100-метровый разрез. Этот удар не достиг цели не потому, что золотой ветер проявил милосердие, это Ечень отклонил голову, уклоняясь от опасности. Молодец! Золотой ветер усмехнулся. Теперь моя очередь. Не обращая внимания на то, услышал его противник или нет, Ечень достал меч разрушения. Свет меча рванулся вперед. Пэрррррр. Золотой ветер слишком сильно недооценивал способности Еченя, потому не ожидал, что его меч будет таким быстрым. Уклониться вовремя он не успел. Все, на что его хватило, сгустить перед собой барьер разума, принимая на себя удар. Свет меча, усиленный разрушительным намерением, врезался в барьер. На нем появились трещины, а деревья в округе обратились в пыль, которую тут же развеяло по ветру. Золотого ветра застали врасплох, потому его тут же отбросило назад, прежде чем импульс погасился. Он пошевелил рукой. Ему оторвало кусок набедренной повязки, волосы отбросило назад, отчего его вид стал еще более ужасным. «Отлично, ты меня заинтересовал. Сможешь ли ты выдержать мой следующий удар?» Теперь он посерьезнел. Похоже, он не сможет справиться с Еченем так легко, как планировал. Тем не менее, он все еще не воспринимал его как грозного противника. Золотой шторм. Золотой ветер взревел, разгоняя перед собой воздух. Лезвия разума градом обрушились на Еченя. Дзинь, дзинь. Как только раздался рев золотого ветра, Ечень ударил по каждому из лезвий разума. Из-за невероятной скорости меча, постороннему наблюдателю могло бы показаться, что он просто пару раз взмахнул мечом, когда на самом деле это было целых 17 ударов. Ублюдок, умри. Земля рухнула у него под ногами и высвободилось еще больше лезвий. Объединившись, они превратились в безумный горизонтальный торнадо. Воронка раскрылась веером, устремляясь к Еченю. Рассечение небесного грома. Удерживая в руках меч разрушения, Ечень ударил своим самым мощным приемом. Он мгновенно расколол торнадо пополам. Не может быть, как он может быть настолько сильным? Наконец золотой ветер изменился в лице. Год назад он уже развил душу боя, и его можно было сравнить с воинами моря душ внешнего мира. А после того, как он еще трансформировал волю в разум, сила увеличилась на несколько порядков. Так как же Ячень мог сопротивляться его удару в полную силу? Выходит, что его уровень владения мечом сопоставим с мастером. 20-летний мечник с намерением меча уровня мастера – непостижимо. Такого не мог совершить никто в подземном мире. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 434. Глава 434. Проход в святые земли. Битва этих воинов привела к огромному волнению. Мастер демонического и не мастер нефритовой воды тоже обратили внимание на драку. Сначала они были удивлены, но потом на их лицах начало медленно проступать понимание. Даос «Железное дерево», старик «Небесный орел» и другие эксперты в области царства моря душ тоже не смогли скрыть удивление. Они знали, что Ячень был непростым воином царства достижения астрала и, казалось, давно уже развил душу меча. Но они никак не ожидали, что его намерение меча будет столь мощным. Может ли сложиться так, что его таланты на это поприще сравнятся с абсолютными гениями, которые появлялись раз в 10 000 лет, вроде королей меча древней эпохи, которых благословили сами боги? Что, серьезно, с нами есть гений уровня истинного дракона? Во внешнем мире все на уши станут, как узнают. Гений уровня истинного дракона, а ты не преувеличиваешь? Определенно нет. Он в царстве достижения астрала оперирует волей меча уровня мастера. И ты мне говоришь, что он не может быть гением уровня истинного дракона. Да я не откажусь от своих слов, даже если меня камнями закидают. Согласен, он точно подходит под описание гения уровня истинного дракона. На весь южный сектор таких человек 5 наберется, и среди них едва ли 2 добьются успеха. И то они только предположительно являются гениями такого уровня. Несмотря на напряженную битву, воины царства моря душ продолжали обсуждать произошедшее. Уж слишком сильно их поразил Ячень. Как уже говорилось, подобных абсолютных гениев в регионе могло быть около 5. Но покинув регион, они уже не были столь явными, потому как в толпе других талантливых воинов из 8-9 регионов, они уже не выглядели столь особенными. Потому гении подобного уровня в свою очередь тоже делились на категории. В первую входили обычные гении. Они ничем особенным не выделялись, кроме таланта, но сила – не единственный фактор, который здесь учитывался. Во вторую категорию входили воины уровня истинного дракона. Этот термин подразумевал тот факт, что у них есть все шансы попасть в царство жизни и смерти. В плане оценки тут все было просто. Помимо невероятного таланта, данные воины должны были еще обладать способностью понимания мироустройства. К примеру, у Ячня было это понимание – раз он уже смог довести намерение меча до уровня мастера еще в царстве достижения астрала, так значит ты обладаешь намерением меча уровня мастера. Ну что ж, это все равно меня не остановит. Золотой ветер закричал. Его руки раскрылись, как будто стали удерживать невидимую сферу и бросили ее в сторону Ячня. Ха! Земля треснула полукругом. Все случилось так быстро, что не все сразу поняли, откуда взялась эта трещина. Ячню и остальным показалось, что время остановилось. Разум Золотого Ветра полностью заморозил их реакцию. Какой сильный разум! Сердце Ячня сжалось. Силу Золотого Ветра нельзя было недооценивать. Если бы этот удар полностью упал на него, то он точно был бы искалечен, а то и вовсе умер. Но это не значит, что у него нет слабости. Психика была сконденсирована в виде сферы, потому разрушительная сила была полностью заточена под атаку. Но это также означало, что ее очень сложно сделать совершенной. Ячень вывел силу своей души до пика, а потом направил ее на точку слабины. Это было место, где сфера показывала больше всего несовершенства и была наименее стабильной. Пуф! Сфера разума ослабла и взорвалась, создавая прореху. Удар Золотого Ветра не сильно повлиял на Ячня. Это было похоже на грохот грома. Много пафоса, но мало пользы. После успеха своего первого удара, Ячень шагнул вперед и выбросил еще один удар. Пум! Сплюнув сгусток крови, побледневший Золотой Ветер отпрянул. Священный сын, Сан Цин и Баянь были ошеломлены. Они были полностью уверены в силе Золотого Ветра. Он был всего немного слабее их и входил в десятку лучших воинов всего мира. В своем же племени он по праву считался лучшим среди молодого поколения, а тут его побеждает какой-то мечник в синем халате, который к тому же выглядит даже младше его. Они бы и рады помочь, но мастер демонического и не мастер нефритовой воды были серьезными противниками. Их сила уступала Еченю, но в плане защиты и скорости они были просто невероятны. Два старика едва успевали их сдерживать, потому возможности помочь Золотому Ветру у них не было никакой. Ха! Количество людей, которых Золотой Ветер привел с собой, превышало количество воинов. Когда остальные увидели, что их предводитель попал в беду, то ощетинили свои копья и бросили в сторону Еченя. Тот не мог игнорировать копья. Можно сказать, что защита была его самым слабым местом. По крайней мере, она была слабее, чем у любого эксперта царства моря душ, который уже создал боевую душу. Даже усиленные разумом, эти копья не могли его убить, а вот покалечить вполне. Так рисковать он не мог. Меч разрушения затанцевал в воздухе, создавая отблески света, меча, которые понеслись наперерез копьям. Колени нашего героя слегка согнулись, и он подпрыгнул. В этом же момент, на том месте, где он стоял, образовался огромный кратер. Почва вокруг него тут же осыпалась прахом. Нападавшим был никто иной, как Золотой Ветер. При поддержке своих людей он хотел воспользоваться возможностью, что Еченя отвлекли копья, и застать того врасплох. Однако он никак не ожидал, что наш герой так быстро среагирует и легко уклонится от атаки. Пуф, пуф, пуф, пуф. Уклоняясь от атаки, Ечень уже решил, что не будет участвовать в этой смертельной битве. Вместо этого он подлетел к группе подземных жителей и ударил мечом. Кровь брызнула во все стороны. Клетка разума. Увидев, что Ечень крошит в капусту его людей, Золотой Ветер заскрежетал зубами и сформировал барьер вокруг последнего, чтобы запереть его в ловушку и добить групповыми атаками. Как только барьер сформировался, Ечень шагнул вперед и разорвал его как мыльный пузырь. Слишком силен. Он с царства достижения астрала. Ечень убил много аборигенов, так много, что мимоходом даже спас нескольких воинов царства достижения астрала. Поскольку они видели, как тот с легкостью убивает аборигенов, а потом еще и выдержал атаку Золотого Ветра, то впали в ступор. В их понимании даже мастер демонического и не мастер нефритовой воды не были такими сильными. Теперь даже владение намерением меча на уровне мастера не могло объяснить такую силу. Освободившись от барьера разума, фигура Еченя в одно мгновение оказалась подле Мужун Цинчен. «Ты!» Один из ее противников заметил его, но не успел договорить предложение, как ему уже перерезали горло. Оставшиеся два нападающих тут же вернулись к Золотому Ветру, но Мужун Цинчен была быстрее. Прекрасной, но смертоносной бабочкой она подлетела к ним и ударила одного из нападавших в грудь. Со странным хлюпающим звуком его грудь опала, и из раны заструилась кровь. Второго из нападавших Ечень убил ударом в шею. Ечень уже собирался было заняться Золотым Ветром, но почувствовал силой души, что сюда приближается еще одна группа людей. Их главарь обладал исключительно мощной аурой. Одного его взгляда было достаточно, чтобы подавить волю и сделать так, чтобы противник почувствовал, будто душа в пятки уходит. Здесь абсолютный эксперт. Ечень и Мужун Цинчен глубоко вздохнули. Подняв скорость до предела, они отлетели в сторону от зоны боя. Золотой Ветер наконец отмер и закричал: «Ни один из них не должен уйти живым». Да, аборигены тут же рассредоточились, запечатывая мастера демонического и не остальных. Оба мастера тут же переглянулись и стремительно улизнули, бросив остальных членов группы. Они четко понимали, что главарь, который к ним движется, сильнее, чем они оба вместе взятые. Воля этого человека была на уровне Даоса, а если это еще переработать в разум, то можно смело увеличивать его силу в 4 раза. Да он тут всех положить может. Но присутствующие аборигены не были достойными противниками, потому они быстро разорвали кольцо оцепления и сбежали. Старик Небесный Орел, Даос Черный Орел и остальные тоже что-то почувствовали, а затем поспешили ретироваться вслед за мастерами. Спиритом Скалы и Золотого Юаня повезло меньше. Их убили при попытке к бегству. Противостояние захлебнулось от подкрепления. Никто не хотел положить здесь голову. Убить, убить. Уже через 5 секунд полегло людей больше, чем за все время сражения. В живых осталось меньше 20, а 7 или 8 были все еще в окружении. Хрррр. Произошел взрыв, и все оставшиеся в кольце умерли от рук седовласого старика, который как раз прибыл на поле боя. У него на плечах была золотая накидка того же цвета, что и у Золотого Ветра, а глаза сверкали как у змей. Великий вождь, Сан Цин и Баянь поклонились ему. Старейшина взглянул на золотой ветер и спросил, почему так много смертей? Золотой ветер глубоко вздохнул и мрачно ответил, я ошибся в своих оценках. Помимо тех двух, о которых мне поведала священная змея, был еще один воин, которому я не смог противостоять. Все уже знали о том, что прибудет старейшина, потому его нисколько не удивил его приход. Беловолосый старик слабо кивнул, а затем посмотрел вдаль, сосредоточившись на фигуре Еченя. Внезапно, его брови поднялись, и он заговорил низким голосом. «Это плохо. В этом месте есть проход в святые земли. Вы трое со мной, остальные возвращайтесь в клан». Вжух. Еще не договорив, он поспешил вслед за группой. Золотой ветер и старики не могли ослушаться приказа и поспешили присоединиться. Их скорость была невероятной, особенно у старика. Под воздействием разума, каждый их шаг покрывал около 200-300 метров. Наконец они догнали первых воинов царства моря душ. Одним взмахом руки, старик умертвил их. В этой горе проход, торопитесь. В это мгновение, от скорости зависело все. Если воины не будут торопиться, то рано или поздно падут под рукой старика. Исходя из того, с какой скоростью умерли первые воины царства моря душ, они уже поняли, что они ему не ровня. Ечень держал Мужун Цинчен за руку, в то время как намерение меча разгонялось до максимума, чтобы увеличить их скорость. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 435. Глава 435. Испытание святой земли. Бесшовная клетка. Разум беловолосого старика был несравнимо сильнее. Как по волшебству две огромные волны мгновенно сформировали сеть вокруг Еченя и остальных. Наш герой нахмурился. Сеть этого старика в корне отличалась от той, что он видел у золотого ветра. На первый взгляд это была все та же обычная сеть, усиленная разумом. Но на самом деле она состояла из нескольких слоев, переплетенных сложным образом. Куда проще было бы, если бы они просто накладывались друг на друга, но эти слои плавно переходили один в другой, и разобраться, где конец одного и начало другого, было просто невозможно. Еченю сразу стало ясно, что разорвать ее быстро не получится. К тому моменту, как они смогут выбраться, старик уже настигнет их. Потому единственным вариантом было сбежать до того, как сеть закроют. Задержка всего во мгновение несла с собой верную смерть. Уже одна мысль об этом заставила его покрыться холодным потом. Душа меча заволновалась, высвобождая кольца силы намерения меча, которые и толкали их вперед. Сейчас его душа меча работала как никогда раньше. Как мастер демонического и не мастер нефритовой воды не чувствуют, что грядет. Они же тоже не смогут быстро ее разорвать. Да и вообще, воля боя и воля меча сильно отличались по силе атаки в пользу последнего. И это несоответствие было более чем весомым. Побег штормового инь. Как воин уровня мастера в царстве моря душ, мастер демонического инь создал сразу два приема глубокого познания. Один для атаки, а второй для побега. Знаменитая техника земли как небо была не его наработкой, потому он использовал то, что будет работать лучше всего, а побег штормового инь был техникой движения, которую он создал за последние десятилетия. Несмотря на то, что он потерял много Чжэнь Юаня, он все равно использовал ее, потому как сейчас ему пригодится любой вариант ускорения, даже мизерный. Потому он использовал первое, что пришло в голову. Вспыхнул тусклый серый вихрь, и мастер демонического инь исчез. Мастер нефритовой воды среагировал немного медленнее. Прием глубокого познания, который он использовал, назывался «Дрейф тысячи ли». По названию казалось, что это какая-то особая техника, но по факту ничем сверхъестественным она не являлась. Это был всего лишь шаг слабого уровня глубокого познания, хотя и пикового уровня. Вжух! Ечень бросился мимо сети вместе с Мужун Цинчен. По мере того, как сеть закрывалась, из нее начали высвобождаться нити разума, которые пытались вернуть сбежавших обратно. Мастер демонического и не мастер нефритовой воды быстро отсекли их. Увидев, что происходит, старик помрачнел. Он не ожидал, что четверым удастся сбежать. Если эти люди смогут пройти через врата, племени никогда не отмыться от позора. Тем более, что год назад такое уже было. Левой рукой старик совершил хватательное движение. Пуф, сеть закрылась, формируя кольцо вокруг старика небесного орла, Даоса Черный Змей и остальных. Под их отчаянными взглядами сеть не пощадила никого. Теперь из всей группы в живых оставалось лишь четверо. Потери были катастрофическими, даже даосы моря душ не смогли вынести этого испытания. Расстояние до вершины, на которой были врата, составляло 50 ли. Для воина царства моря душ это расстояние равнялось 3 секундам. Но в этом мире преодолеть скорость звука было невозможно, что сильно усложняло задачу. Ша-ша-ша-ша-ша. Золотой ветер и остальные продолжали атаковать издали. Лезвия, копья, молоты, усиленные разумом, сыпались как из рога изобилия. Если бы не расстояние, шансов выжить у них было бы не более 30%. И даже сейчас они старались изо всех сил, чтобы пройти сквозь град атак. 40 ли, 30 ли, 20 ли. Четверо воинов уже почти достигли вершины, когда старик глубоко вздохнул и пробормотал: «Похоже, мне придется остановить их». Услышав эти слова, все племя побледнело, включая золотой ветер. Они тут же прекратили атаковать и быстро отступили назад. После этого они тут же стали формировать вокруг себя барьеры разума, как будто защищаясь от чего-то. Старик взревел, и вокруг него взорвалось облако разума. Как лавина, он продолжал увеличиваться, а вращательная сила становилась все мощнее. Было такое чувство, что из ниоткуда появился смерч, который начал заглатывать все, что появлялось у него на пути. Плохо дело. Мастер демонического и не мастер нефритовой воды стояли позади Еченя и Мужун Цинчен. Как только смерч появился, они тут же почувствовали, что их скорость начала падать. К их удивлению, они поняли, что этот смерч точно такой же, как тот, через который они сюда попали. Вот только тот был в сотни раз сильнее. Подлец. Мастер демонического инь был в ярости. Он уже привык, что кроме воинов царства жизни и смерти никто не может довести его до таких глубин отчаяния. В конце концов, между проигрышем и невозможности дать отпор была большая разница. Если бы это все происходило на поверхности, то никому не стоило бы его бояться. Мастер нефритовой воды тоже был достаточно угрюм и также беспомощен. Они сейчас были похожи на тигров, которые попали в большой город и теперь страдают от нападения собачьей своры. «Идите сюда!» Старик из-под лобья посмотрел на них и продолжил расширять границы разума. Смерч снова взорвался, отталкивая мастера демонического и не мастера нефритовой воды. Их медленно оттесняло назад. Скорость старика также замедлилась. В это мгновение глаза мастера демонического инь вспыхнули странным блеском. Мастер нефритовой воды что-то почувствовал и спросил: «Неужели ты осмелишься? А почему бы и нет? Зачем умирать вдвоем, если у одного есть шанс выжить? Покойся с миром». Ударив его в грудь, мастер демонического инь тем самым подтолкнул его к смерчу. Мастер нефритовой воды сопротивлялся до последнего, но вскоре его тело покрылось кровоточащими ранами, а голова взорвалась, как переспевший арбуз. Ячень, увидев эту картину, не сильно удивился. Скорее всего, перед лицом жизни и смерти он скорее всего поступил бы так же, если бы его компаньон был ему не близким другом. «Даже не думайте бежать». Убив мастера нефритовой воды, старик снова посмотрел на Еченя, мастера демонического и не Мужун Цинчен. Сила смерча продолжала расти. Теперь он начал всасывать даже небольшие горы. Даже некоторые реки начали кружиться в нем, как звездное небо. «Быстрее, быстрее». Чувствуя, что дело оборачивается все хуже, Еченю ничего не оставалось, кроме как еще больше развить душу меча. К счастью, намерение меча отлично подходило для увеличения скорости. Потому момент, когда торнадо практически покрыло их, стал отличным подспорьем для скорости. 9 ли, 5 ли, 3 ли, 1 ли. Ячень уже мог видеть резьбу на вратах и следы скалов и потертости от времени. Мастер демонического инь был за 150 метров позади него. Вся троица изо всех сил пыталась избежать смерти. Пха! Старик прекрасно чувствовал их присутствие из-за торнадо. Он немного замедлил его, прежде чем заставить снова взорваться силой. Несмотря на то, что этот взрыв не казался таким уж мощным, его последствия были катастрофические. Также на рыбалке, когда человек поймал крупную рыбу и перетягивает леску, он немного ослабляет хватку, прежде чем резко завертеть катушку обратно. Для него Ячень и остальные как раз и были такой рыбой. Под воздействием этого трюка, всю троицу подбросило в воздух и потащило к торнадо. Демонический отпечаток руки, уничтожение. В глазах Мужун Цинчен замерцал темный свет. Она обернулась, и от ее удара сила всасывания уменьшилась по крайней мере на 30%. Примененный ею прием мог уничтожить все, кроме воли, а этот смерч как раз не имел к воле никакого отношения. Волей старик мог разве что усилит эффект. Именно поэтому сила смерча уменьшилась, но не пропала вовсе. Кроме того, сила Мужун Цинченна и старика сильно отличалась и разительно повлиять на его действия она не могла. Чувствуя, что его тело стало легче, Ечень ухватился за этот шанс как за соломинку и за несколько мгновений оказался у ворот, прихватив с собой Мужун Цинчен. «Ты труп. Как только я выберусь в внешний мир, то обязательно убью тебя». Мастер демонического Ин заскрежетал зубами. Бросил два артефакта высокого ранга, он подорвал их. Бум. Сами по себе артефакты взорваться не могли, а вот воля внутри них вполне. Сила от взрыва была мизерной, но этого было достаточно, чтобы его чуточку отбросило. Мастер демонического Инь был достаточно умен, чтобы понимать, что одного такого артефакта для достижения его целей было бы недостаточно. Свою волю взрывать он не хотел. Потом его жизнь стала бы хуже смерти. Вжух. Все его естество было наполнено болью от потери дорогих артефактов. Мастер демонического Инь исчез внутри ворот. Старик побледнел, как только рассеял торнадо. Он потянулся и схватил поврежденные артефакты высокого уровня. С каменным лицом он пробормотал: «Я отказываюсь верить, что любой дурак может пройти во врата святых земель. Каждый из вас станет новой каменной скульптурой». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 436. Глава 436. Испытание Святой Земли, часть 2. Святые Земли считались таковыми не только для аборигенов, но для всего первого слоя подземного мира. Считается, что они связаны со вторым слоем с помощью множества ходов. Год назад, священная дочь, которая должна была выйти замуж за одного из священных сыновей второго слоя, сбежала с каким-то проходимцем из внешнего мира. Это сильно ударило по авторитету клана. Святые земли были опасным местом. Умирало 9 из 10, а иногда не выживал вообще никто. Святые земли существовали с древних времен и хранили в себе множество секретов. Племя каждые 100 лет засылало туда группу своих людей, но поскольку время было неподходящим, старик не рискнул ступить на эту территорию. Великий старейшина, они внутри, к нему бросился золотой ветер и остальные. Беловолосый тихо сказал: «Что сделано, то сделано. Возвращаемся». Какая разница, каково ему было, операция все равно закончилась неудачей. Пока им везло, но будет ли так продолжаться дальше? Кто знает, может, при следующем посещении святых земель мы увидим их скульптуры. Фыркнул золотой ветер. Шурх. Черные ветра летели во всех направлениях, как серпы ангела смерти, создавая хныкающие звуки и соскабливая поверхность горных вершин. Ечень и Мужун Цинчен столкнулись с этим штормом с первых шагов. Они на автомате попытались поднять защиту с помощью Чжэнь Юаня и с удивлением поняли, что у них все получилось. «Здесь Чжэнь Юань не подавляется», — обратилась к нему Мужун Цинчен, перекрикивая ветер. «Но духовная сила все еще подавляется. Неудивительно, что они решили нас не преследовать. Подавление души точно так же влияло на волю. Что случится с разумом, Ечень предсказать не мог. Хайрэрэр. Черные ветра столкнулись с защитным Чжэнь Юанем. Ечень почувствовал слабое головокружение и наконец обратил внимание на черный ветер. Понаблюдав за ним некоторое время, он сказал: «Это астральные ветры рассеивания души. Они образуются, когда юаньцы металла и тьмы собираются вместе и содержат внутри себя следы воли. Это позволяет им соперничать с астральной ци». Разница между астральными ветрами и астральной ци заключалась в том, что первый объединялся с воздухом и тем самым увеличивал количество примесей, в то время как астральная ци соткана исключительно из комбинации юаньцы. Их равноценность по силе заключалась исключительно в примеси воли в составе ветров. Но и этого было достаточно, чтобы 90% воинов царства достижения астрала пострадали от их влияния. Интересно, это сделал мастер демонического Инь. Мужун Цинчен нахмурилась. Может и он, но мы не можем сказать наверняка. Ечень понимал, о чем она беспокоится. В этом месте не было подавления Чжэнь Юаня, а он был мастером царства моря душ. Даже объединив усилия, их бы раздавили как тараканов. Но сейчас у них не было никаких конфликтов интересов. Ничего бы не случилось, даже если бы они столкнулись с ним лицом к лицу. А вот что будет потом. Мастер демонического и неправда сделал это, но находился сейчас совершенно в другом месте. Как только он появился, его окружил трехцветный ветер. В себе он содержал мощь, сопоставимую с силой воинов царства моря душ. Но это не напугало мастера демонического инь. Он почувствовал, что у него появился доступ к Чжэнь Юаню, а значит теперь ему уже никакой ветер нипочем. Зеленый, желтый, черный. Так это астральные ветра души. Нет, не так. Странная воля, которая осталась внутри, увеличивает их мощь до астрального ци. Мастер демонического инь был поражен. Воля в ветре. Он еще никогда такого не видел. Интересно, это природное или искусственное соединение? Он не боялся путешествовать по этой холодной безлюдной земле. Пока у него есть Чжэнь Юань, он может увеличить свою силу в несколько раз, а то и использовать скрытые резервы в виде неожиданных атак. Единственное, чего ему и правда было жаль, артефактов высокого ранга. Артефакты такого уровня было трудно получить даже мастеру. Теперь у него из таких остался только один. А, мастер демонического инь встрепенулся. Отпрянув назад, он резко взмахнул клинком. Вжух. Удар пришелся прямо в голову сороконожки, которая тут же расплющилась, истекая темной кровью. Демонический зверь 9 уровня. Многоножка Черной горы. Мастер демонического инь с первого взгляда узнал свою жертву. Эти многоножки даже после смерти не останавливаются. После того, как голова отпала, зверь как ни в чем не бывало продолжил движение вокруг мастера демонического инь. Со смертью играешь. Мастер демонического инь усмехнулся. После того, как его преследовал беловолосый старик, он был вне себя от гнева. Наконец у него появилась возможность выплеснуть его. Одним взмахом клинка, десятки лезвий ци переплелись между собой и располосовали сороконожку. Пока мастер демонического инь расправлялся с сороконожкой, Ячень и Мужун Цинчен столкнулись с нападением демонических зверей 7 ранга, змеиных волков. Это были мутирующие демонические звери. Тело волка, как у змеи, создавало несколько изгибов и достигало 2 метров. Меха у них тоже не было. Вместо него тело покрывали мерцающие чешуйки. По сравнению с телами, они были достаточно маленькими, размером с большой палец. Потому они были достаточно частыми, что увеличивало защиту, отчего они могли сражаться даже с противниками 8 уровня. Каждая чешуйка излучала слабый темный свет, который тут же бомбардировал Ячень и Мужун Цинчен. Трансформация ци зеленого лотоса. Как дикобраз, Ячень начал стрелять нитями ци меча. Уже после первого залпа большинство волков превратились в трупы. Благодаря силе Ячня, он мог бы справиться даже со зверями 8 ранга. Когда они уже расправились почти со всеми волками, оставшиеся, как будто что-то почувствовав, быстро сбежали. Ячень не поверил, что они испугались именно их. Даже после того, как их собратья начали стремительно умирать, они не выказывали страха. Потому он просто посмотрел в сторону, куда оборачивались убегающие волки. На горизонте виднелась черная ци, которая двигалась к ним на огромной скорости. Оно скорее походило на черный туман, покрывающий горы и холмы. Изнутри него доносились звуки, будто там кричали призраки. Из тумана периодически виднелись какие-то лица, тела и демонические звери. Куда бы ни направлялся туман, в него всасывалось любое живое существо. Демонические звери иссыхались, а их тени сливались с туманом. Пожиратель душ. Ячень изменился в лице и тут же достал летающую марионетку. У него таких было 2. Одна требовала для активации камни среднего ранга, а вторая – высшего. Ячень достал именно вторую. «Запрыгивай!» – крикнул своей подруге Ячень. Мужун Цинчен не заставила себя долго упрашивать. Скорость марионетки была очень высокой благодаря силе камней высшего ранга. Уже через пару секунд они превысили скорость света в 5 раз. Потом до 7 и до 10. «Это марионетка высокого ранга?» – спросила Мужун Цинчен, перекрикивая ветер. Ячень слегка кивнул. «Да, я нашел ее на руинах школы кукольников. Максимальная ее скорость в 10 раз превышает скорость звука. Примерно на такой же скорости путешествуют воины царства моря душ. Черный туман двигался в 7 раз быстрее звука. Волков настигли без усилий. Сцена поглощения душ повторилась. Выглядело все так, будто они попали в ад. Уже через час друзья были за 25 000 лет тумана. Приземлившись, Ячень снова спрятал марионетку в кольцо. Они были в пустыне, заросшей сорняками. Ей не было конца и края, только каменные скульптуры, то тут, то там торчали из каменистой поверхности. Может, это была просто игра воображения, но скульптуры казались живыми, а их невыразительные лица несли на себе след зловещей ухмылки. Они отличаются от тех, что были в массиве голема. Ячень вспомнил, как в торнадо засосало несколько скульптур. Здесь определенно есть какая-то связь. Ха! Когда они проходили мимо одной из скульптур, почва под ногами начала трескаться. Мужун Цинчен тихо сказала: «Там что-то есть». В это же мгновение скульптура высвободилась из-под земли, а на ее лице заиграла усмешка. Подняв руки, она ударила в сторону друзей. Отторжение неба. Мужун Цинчен встретил атаку своим приемом. Ха, ха, ха. Все скульптуры начали оживать одна за другой, обнажая все те же безумные улыбки, от которых заледенела бы кровь даже у самого отъявленного храбреца. Рассечение небесного грома. Ячень решил не оттягивать и сразу нанес свою самую сильную атаку. Свет меча одним ударом смел 7-8 скульптур. Израненные лица испускали черный дым, но потом снова поднимались, не обращая внимания на повреждения. Неумирающее тело. Ячень и Мужун Цинчен произнесли эти слова одновременно. Они вошли в подземный мир в его поисках, несмотря на то, что шансы найти его были мизерными. Но такое неумирающее тело заставляло кровь стынуть в жилах. Кто знает, может, именно это они и должны были найти. И обещанное неумирающее тело выглядит именно так. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 437. Глава 437. Испытание Святой Земли. Часть 3. Отпечаток демонической руки. Когда скульптуры проснулись, Мужун Цинчен посмотрела, откуда следуют самые сильные атаки, и контратаковала. Энергия руки, которая содержала в себе разрушительные свойства, заставила скульптуры подняться в воздух, как будто выключили земное притяжение. После этого они были уничтожены грохочущими взрывами. Но в следующее мгновение черный туман снова собрал скульптуры. Их оказалось не так-то просто уничтожить. Похоже, нужно использовать намерение меча. Раньше Ячень использовал убивающее намерение меча, цель которого сокрушить большое количество юаньцы, что мешало противнику восстановить свою пиковую мощь за короткий промежуток времени и с каждым ударом сила таяла. Но сейчас данный вид намерения меча не работал, потому как противник не был живым существом. В то же время, рассечение громового неба, усиленное намерением меча разрушения, будет более эффективным приемом. Когда оно обрушилось на скульптуры, разрушительная аура распространилась повсюду. Даже сорняки начали стремительно увядать и превращаться в прах. Великолепный свет меча расцветал, останавливая десятки скульптур. На их телах начали появляться следы от ударов меча, но на этот раз к ним уже не мог пробиться черный дым, потому как его разрушало намерение меча. В этом и заключалась цель намерения меча разрушения – предотвратить регенерацию скульптур. Оно сдерживает дым. Мужун Цинчен не понимала, как работает элемент намерения меча. Она знала только то, что если мечник достиг глубокого понимания элемента намерения меча, то станет сильнее, чем остальные. Вот только даже короли царства жизни и смерти не могли познать разные виды намерения меча. Это зависело не только от их мастерства, но и от души. Это полностью зависело от природной силы. Каким бы богатым ни был калека, он все равно остается калекой. И именно в тот момент, когда она об этом подумала, Мужун Цинчен замерла. Выходит, намерение меча Ячня не ограничивалось одним видом, а обладало сразу тремя. Познать три разных вида намерения меча. Такого еще не удавалось никому во всем континенте истинного духа за всю историю. Что же будет, если он сможет развить все три вида до уровня царства жизни и смерти? Может быть, он даже сможет превзойти древних королей мечников и стать первым императором меча. Распыляться сразу на три вида намерения меча будет тяжело, но даже достижение в каком-то одном сделает его легендой. Расщепление горы зеленого лотоса. Ячень достал меч дерева и одним круговым движением расставил вокруг себя огоньки мечей, наполненные намерением меча разрушения. В результате все скульптуры расщепило пополам. Они с грохотом попадали на земь, а черный туман все так же не мог к ним приблизиться. Уходим. Толку было тратить силы на камень. Ячень выбрал направление и продолжил путь. Мужун Цинчен поспешила за ним. Они шли долго, а новых скульптур так и не встретили. Вскоре они прибыли к огромной реке. В ширину она достигала несколько десятков ли и была очень длинной. Окруженная туманом, она производила удручающее впечатление. На краю реки была установлена каменная табличка, которая гласила: сердце голема, волна угасания души. Они долго пытались понять, что бы это могло значить. В конце концов они решили, что все равно их путь лежит через реку и двинулись. Уже через десяток ли они заметили, что река превращается в водоворот. По сути, это было пересечением сразу трех рек. Вдалеке виднелась Черная гора, на которой стояла скульптура высотой в 100 метров. Она была высечена с той же горы, отчего была не столь заметной. Оба друга почувствовали сильное демоническое намерение, которое исходило прямо от скульптуры и оживляло ее. Это был голем, сердце голема. Это оно, как ни посмотри, а этот должен быть не так прост. Ячень ясно понимал, что этот противник будет отличаться от тех скульптур, с которыми они уже успели встретиться. Голем сидел и наблюдал за речкой. Успокоение эта картина нисколько не добавляла. Скорее его вид вызывал ощущение слепого ужаса. Кто знает, сколько крушений эта громадина уже повидала. БЗЗЗ. Глаза голема медленно двигались, отчего облака и ветер в волнении вторили его движением. Речная вода поднималась в воздух, стремясь к нашим героям. В следующее мгновение голем встал, и в это самое мгновение пространство задрожало, переполненное демоническим намерением. Демоническая воля. Ячень глубоко вздохнул. Он не был удивлен, что голем ожил. Такое они уже видели. Но демоническая воля – это уже что-то новенькое. Она была похожа на волю меча, но обладающая своей собственной системой работы. В древние времена, тех, кто обладал демонической волей, могли обладать припиской «демон» к имени. Разрывая волны воли с помощью меча, Ячень и Мужун Цинчен смотрели прямо на голема. Хэррррррр. Когда он встал, то казался неповоротливым, но на практике он оказался быстро и стремителен. Еще до того, как был нанесен удар, его давление рассеяло облака в небе. Величественная энергия под силой демонической воли пронзала небо и землю. Ячень без колебаний контратаковал. Пуф! Грянул гром, и все в пределах видимости кануло во тьму. Взрывная энергия от столкновения ци меча и демонической воли испарила реку, открывая на всеобщее обозрение ее смоляное дно. Ячень непроизвольно проехал назад по грунту. Одежда его трепетала, будто на ветру. Расщепление силового поля. Мужун Цинчен интуитивно ощутила, что у голема с ней есть какая-то связь. Она ударила, и два противоположных поля силы столкнулись, обрушиваясь всей мощью на голема. Затем она резко подняла демоническое поле до пика, чтобы обезопасить себя. Ха! Реакция голема замедлилась. Удар отколол часть его шеи, образовывая большую трещину. Однако по сравнению с его телом, это было ничто. Его глаза сфокусировались на Мужун Цинчен, и он ударил. Пуф! Силовое поле мгновенно рухнуло и ее отбросило назад. Сплюнув сгусток крови, она обнаружила, что отлетела на целый километр. Однако для Ячня эта сцена имела огромное значение. Он увидел, какой может быть сила его подруги. Ни один воин царства достижения астрала не смог бы пережить такой удар, а она смогла. Глубоко вздохнув, наш герой сконденсировал намерение меча на поверхности своего тела, обращая в оружие самое себя. Вжух! Растягивая свое тело, он ударил голема. Мощь, содержащаяся в этом ударе, была настолько сильной, что отсекла почти половину тела противника. Ячень удивило, что у голема не было бессмертного тела, как у остальных скульптур. Его толкала вперед исключительно демоническая воля. Покачиваясь, голем все же выжал из себя еще один мощный удар. Волна силы покрыла огромную территорию. Ячню ничего не оставалось, кроме как поднять свой меч в оборонительном движении, сплевывая кровь. В этот момент Мужун Цинчен снова ударила отпечатком демонической руки. Раньше этот удар не мог навредить голему, но после удара Ячня этот прием был как нельзя кстати. Уже падая, голем попытался ударить еще раз. Он указал пальцем на Ячня и выбросил в его сторону луч демонической воли. Осторожно! Ячень высвободил свет меча и рассек луч пополам. Откатом накрыло Мужун Цинчен, которая снова отлетела далеко назад. В полете Мужун Цинчен поранила палец. Выступила кровь, и в это мгновение произошло нечто невероятное. Демоническая воля смешалась с волей голема и всосалась в ее море души. Потеряв поддержку демонической воли, голем тут же рухнул грудой камней, а один из осколков поплыл в сторону Мужун Цинчен. Сердце голема. Так вот что это значило. Ячень облегченно вздохнул. Похоже, голем был наследием демонического дара, а Мужун Цинчен культивировала именно его, потому естественным образом поглотила его. Когда демоническое намерение влилось в ее море души, Мужун Цинчен как будто преобразилась. Увидев камень, летящий к ней, она с легкостью поймала его. бабах, камень взорвался в ее руках, обнажая черный нефрит. «Ты не поранилась?» — обеспокоенно спросил ее Ячень. Та покачала головой. «Я в порядке, но моя воля воина превратилась в демоническую волю, так же, как и душа. Более того, демоническая душа приблизилась к полному ее пониманию. У каждой души есть своя сущность. Раз ты смогла принять демоническую волю, значит именно это является твоим природным талантом. Благодаря знаниям, подчеркнутым от короля битвы, Ячень знал, что некоторые люди, к примеру, не могли познать душу меча. И дело было не в нехватке умения или таланта. Просто их душа лежала не к этому. Так и Мужун Цинчен с легкостью приняла демоническую волю потому, что именно к этому было склонно все ее естество. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 438. Глава 438. Стена неумирающей скалы. Недолго думая, Мужун Цинчен начал рассматривать черный нефрит. Он мерцал ярким светом, мягкий и гладкий на ощупь. Как только она влила в него Чжэнь Юань, в ее голове начали разыгрываться какие-то сцены. В небольшой пустыне какой-то злой дух плыл под кровавой луной. За спиной у него были крылья, как у летучей мыши, глаза светились серебряным светом, а на лбу возвышались рога. Кожи на теле почти не было, только твердый, похожий на доспех панцирь. Двухметровый злой дух был похож на человека, но, если присмотреться, дух излучал далеко не человеческую силу, абсолютную, всепоглощающую мощь. Перед демоном стоял человек в черном халате, и если первый был истинным демоном, то второй таковым стал. Струны его черной ауры закручивались вокруг него в плотный кокон духа. Хэррррррр. Крылатый демон ударил, и все в округе, включая небо, покрыло странным черным светом. Волна уничтожения души. Человек поднял голову, и его глаза сверкнули безумным, властным светом. Он крутнул рукой, и в ней оказалась сфера с той же черной субстанцией. Сфера продолжала расти и не только подавила удар демона, но и отбросила его на несколько ли. Демон беззвучно упал на земь, будто утратив душу. На теле у него не было ни царапины. Тело Мужун Цинчен от восторга было натянуто как струна. Мужчина в черном халате улыбнулся ей, и волна черного света резко поглотила ее мысли. Ячень не трогал неподвижную подругу. Он уже пережил опыт обретения мастерства глубокого познания. В ходе этого процесса разум мечется в безумной пляске, и некоторое время он не реагирует ни на что. А если попробовать пробудить разум силой, то это может еще и навредить духу.